Еще на Таймыре я услышал, как Толя Стрельников разговаривал с начальством. Если ему говорили «ты», он дерзко отвечал тем же. Мне это понравилось. С тех пор делал так же, исключая разве что женщин. Сейчас Рядаков пропустил это, ибо внутренне насторожился. Чуть раскосые, глубоко посаженные и сближенные глаза его замерли. Ждал конца паузы, стараясь сохранить прежнее высокомерное спокойствие. С человеком, у которого рыльце в пушку, но сильная воля, можно было разговаривать лишь на языке лаконичных фактов, без всяких прелюдий и отступлений. Мне известно, полковник Рядаков служил начальником контрразведки сначала на юге у Деникина, потом оказался на Южном Урале в той же должности. Участвовал в казнях красноармейцев, коммунистов и комиссаров. Лично вешал и расстреливал. После разгрома белых армий и интервенции бежал в Мордовию. Поселился в городе Ковылкино, где ты и родился. Он молчал и уже ненавидел меня. Вероятно, он жил под спудом мысли, что в течение жизни кто-нибудь обязательно придет и вот так станет говорить, а вернее, тыкать носом в кровавое прошлое его отца. Он даже готовился к этому и все равно оказался не готов. Однако сориентировался быстро, приняв меня за шантажиста. «Вам что нужно, молодой человек? Деньги?» Николай Петрович мыслил как настоящий финансист. «Нет, мне не нужны деньги», — словами Олежки сказал я. «Единственное, что хочу, — это справедливости. Моего деда расстреляли в 33-м только за то, что он скрыл свое происхождение». «Вы что же?» — вроде бы даже ухмыльнулся. «Хотите, чтоб и меня расстреляли?» «Да кто же вас теперь расстреляет?» — спросил таким же тоном. «Хотя недавно министра рыбной промышленности поставили к стенке». Но не об этом речь, Николай Петрович. Я все-таки хочу рассказать о вашем отце. Хватит, уже все сказали. Он встал, и я понял. Олежка прав. Этот запросто вышибет табуретку из-под ног. Живой полковник Рядаков стоял передо мной. А вы садитесь, Николай Петрович. Я тоже вскочил, зажимая себя, чтоб не посыпался ментовский жаргон. В ногах правды нет. «Мне нужно позвонить». Чуть торопливо я поднял кейс и поставил рядом с собой на лавочку. «Поговорим, тогда и позвоните». Не сразу, но Рядаков все-таки сел. Фигура его заметно погрузнела. «Я не все сказал», — продолжил я. «Его надо было валить. В начале лета 19-го полковник Рядаков с командой ушел за Урал, к Колчаку. Там принял обоз с драгоценностями. Колчак уже не доверял своему окружению, но знал, кому поручить финансовую операцию – вашему отцу. Груз предназначался английским интервентам в Архангельске в качестве оплаты за поставки вооружения и боеприпасов. Местом встречи сторон и передачи золота определили район горы Монораги. Ждали там до зимы, но англичане не пришли. Полковник Рядаков отослал команду в Архангельск. Сам же со штабс-капитаном Стефановичем и пятерыми караульными остался с обозом. Караульных он потом застрелил. Можно не продолжать. Николай Петрович постучал ложечкой по пустой чашечке, будто оратора на собрании останавливал. Я все понял. Да-да, я уже встречал таких людей. Приходили к отцу. Вы искатель сокровищ. «Вы же ищете золото Колчака?» Он засмеялся и неожиданно подобрел, переломив свой испуг, словно спичку в пальце. «Понимаю, молодость, дерзкий дух, жажда открытий, потребность чего-нибудь нового, экзотического. Успокойтесь, молодой человек. Мне хорошо известно, чей я сын. А также известно, что золото исчезло. Видимо, растворилось в воде. Наверное, и такое бывает». Мой совет – оставьте эту затею, займитесь чем-нибудь полезным. Но если у вас такая игра – нырять в озеро и ползать по дну, пожалуйста, играйте. Тут я не советчик. Ступайте. Он выскальзывал. Он не боялся прошлого Рядакова отца. Хотя был момент, трухнул, когда сказал о деньгах. Я сам выпустил его. Сделал какую-то ошибку. А он сразу засек ее, воспрял духом и успокоился. Пожалуй, Олежка был прав, когда говорил, что с такими людьми можно разговаривать лишь когда у него носовертка на шее или ствол у затылка. И мне действительно ничего не оставалось, как уйти отсюда, но хотя бы достойно. На этот случай легенда была, не сказать, что убойная, но и не должна была оставить его в прежнем спокойствии. «Николай Петрович, а как у вас со сном?» – по-житейски спросил. «Спите хорошо по ночам? Ничто вас не тревожит?» «Спасибо, не жалуюсь». Он становился циничным и ледяным, готовым, если не табуретку из-под ног, то висок выбить. «А у вас крепкие нервы, хорошая наследственность. А я часто просыпаюсь с мыслью о мести. Согласитесь, это же нормальное человеческое чувство. Месть за свою семью, за родных людей. И ничего в нем дикого, кровожадного. Месть – это защита чести, если хотите. Чести и достоинства своего рода. Ваш отец застрелил моего деда выстрелом в затылок возле горы Монорага на Урале, чтобы не делиться с ним и чтоб не осталось свидетелей». Рядаков не ожидал такого поворота. Брови вновь разлетелись, как у совы. От и так тоненьких губ ничего не осталось. «Вы сказали, деда расстреляли в 33-м. У каждого человека бывает два деда. Ну да, да. Моя мать не знает отца, потому что в то время еще не родилась. Отец никогда не видел своего отца, а я своих дедов, потому что ваш отец умел хладнокровно стрелять безвинным людям в затылок. Как вы полагаете, это справедливо? Какие еще чувства у меня, внука, могут быть к вам, сыну палача?» Он проглотил это чуть ли не в прямом смысле. Кадык на горле забегал. Я перехватил его взгляд на своем кейсе и, чтобы подтвердить его предчувствие, тронул пальцем клавишу замка. «Мы с вами нормальные здравомыслящие люди», — заторопился Рядаков. «Давайте остудим головы, спрячем эмоции и попробуем найти компромисс». «Что вы предлагаете? Может, у вас хватит мужества застрелиться самому, как это делали ваши конкуренты и люди, стоящие на пути?» Николай Петрович очень хотел жить, потому тут же струсил. Посыпалась скороговорка, неуместная для его представительной фактуры. «Почему же такие крайности? Нет-нет, так решительно нельзя. Это все глупо, нелепо. Есть достаточно способов и средств уладить любой конфликт». Опомнился. Нашел другой тон, увещевательный. «Вы еще очень молодой человек. Подумайте о будущем. Времена меняются очень быстро. А с ними и наше сознание. Кровная месть не выход из ситуации». «А в чем выход?» Он замялся. Сделал паузу и попытку встать. Но увидел мою руку на кейсе и снова сел. «Есть вполне конкретное предложение. Да, мой отец кое-что оставил для себя. Относительно немного. Монеты, украшения, церковную утварь, вещи из музеев и несколько свитков. Все остальное исчезло со дна озера. Какая-то не совсем понятная история, но это так. Отец передал ценности перед самой смертью. Поэтому все на месте, ничего не растрачено. Мы могли бы поделить драгоценности, например, в равных долях. Уверяю вас, это очень большая сумма. Несколько миллионов рублей. По вашему желанию, я бы мог выплатить их в валюте по курсу». «Откупиться хотите?» Руку с кейса я убрал, что было замечено мгновенно. «Справедливость действительно должна быть восстановлена. По крайней мере, моя совесть будет чиста перед памятью людей, погибших от руки моего отца». «И сколько же стоит чистота совести в долларах по курсу?» Он принимал язвительный тон и был достаточно щедр. 4,5 миллиона. При желании драгоценности можно оценить и сделать пересчет. Я мог стать одним из богатейших советских людей. Ну и куда я с вашими миллионами в нашем государстве?» Рядаков сделал длинную настороженную паузу, словно опытный удильщик, у которого поплавок повело, но рыба еще не взяла крючок вместе с наживкой. Должен подчеркнуть, это было начало лета 1984 года. Дряхлый Черненко еще стоял у власти. Как бы там ни было, а эта власть пока оставалась в силе. Никакой перестройкой, а тем паче переходом от развитого социализма к махровому, первобытному капитализму и не пахло. А чиновник советского Минфина сказал слова, в реальность которых в то время поверить было невозможно. Причем произнес их без пафоса. И, думаю, без желания обмануть меня, провести на мякине и спасти свою шкуру. Знаете, времена меняются быстро, и я уверен, через несколько лет вы станете благодарить меня и себя, что сумели зажать чувства в кулак и взять эти миллионы. Вы увидите наш мир совсем в ином свете, это я вам обещаю. Он изменится очень скоро, и эти миллионы потребуются вам как первоначальный капитал. Кто войдет в новое время с капиталом, тот будет иметь все, в том числе и власть. Сколько вам будет, например, в 92-м? В 92-м и еще годом раньше я часто вспоминал его откровения, особенно когда старые издательства умерли, а новые не народились, и я вынужден был идти халтурить, менять сантехнику в больницах и перестилать полы в кинотеатрах Вологды. А тогда я не поверил ни предсказаниям, ни его предложению поделиться. Чувствовал ловушку, в которую меня заманивают. Да он копейки не отдаст, только время оттягивает, усыпляет бдительность, ловит на жадности, чтобы я успокоился, дал ему возможность позвонить или просто вышел с территории дачи. Да я до автобусной остановки не дойду, как тут уже будут его подручные. Олежка говорил, сколько человек, вставших на его пути, умерло от внезапной смерти и сколько руки на себя наложило. Так что и в 92-м мне было бы 40. Навечно остался бы молодым. Однако следовало доигрывать. «Вы что же, сейчас достанете эти миллионы и положите мне в портфель?» — спросил с ухмылкой и надеждой. «Разумеется, нет. Таких денег на руках не держат. Мне нужно сутки для подготовки. Условимся так. Завтра во второй половине дня пришлю за вами служебную машину. Нам придется выехать за город, где меня благополучно пристукнут и бросят в канал. Или, например, толкнут под поезд. Хорошо. Если не доверяете, предлагайте свой вариант. Слишком уж быстро согласился он. Мне тоже было нечего терять. Сказал то, что первое пришло в голову. Завтра в 17:30 в сквере на Цветном бульваре, напротив цирка. Подойду сам. Нравятся людные места? Да. Не люблю одиночество. Из деревни, где была дача Рядакова, я драпал как заяц, петлями по задам огородов, полями и перелесками, чтобы выйти на любую другую дорогу, где меня не ждут. В автобусе потом приглядывался к пассажирам. И даже в метро тянуло посмотреть, нет ли хвоста. В редакцию журнала я заскочил без 10:05. Забрал пакет у секретарши и помчался на Ярославский вокзал. Раньше паспортов на железной дороге не спрашивали, и пассажиров таким образом не регистрировали. Поэтому прыгнул в ближайший поезд и укатил в Вологду. Больше всего опасался, что отследили нашу связь с Олежкой, либо могут ее просчитать. Кто знает, в каких Николай Петрович отношениях с КГБ. Может, в самых теплых, коль такой смелый, независимый и ясновидящий. Я боялся подставить под удар моего главного информатора, вдохновителя, единственного живого свидетеля и просто близкого человека, поскольку незаметно привязался к старику и даже терпел его неприятный, беспричинный смех без веселья. В Вологде забежал в свою квартиру лишь для того, чтобы взять кольт. Входил осторожно, чтоб никто не заметил, и сразу же самолетом в Татьму. Благо, что в государстве еще было спокойно, и на деревенских рейсах пассажиров не проверяли вообще. По мере того, как приближался к Песье Деньге, все больше волновался. А Олежка преспокойно сидел на скамеечке возле дома и лениво перелаивался с трезвым соседом. «Контрреволюционный элемент!» — кричал тот. «Куркуль!» — отзывался Олежка, будто кроссворд разгадывали. «Алкаш! Крысятник!» Я подобрался к дому через неполотую картошку, сквозанул на сарай и уже оттуда позвал старика. Он сразу увидел мое состояние. Сказал одно нормальное слово вкупе с тирадой нецензурных. «Проебал твою в душу нахуй обоз!» «Чужих не было?» — спросил я. «Значит, будут». Когда я рассказал ему о визите к Рядакову, Олежка даже орать стал, что я легко поверил, будто полковник взял из обоза немного, а остальное в воде растаяло. Сказал, давить надо было сильнее, признался бы. Однако тут же сам себя урезонил, как только я вспомнил и поведал ему о предсказании Николая Петровича, что мир переменится к 92-му году. Защурился, закряхтел, зачесался. «А что? Хрен знает, что они там варят. А коль там полковничьи сыночки кухарят, должно из советской власти свиная отбивная будет, с косточкой». Потом еще отошел, даже заматерился весело. «Что не пошел за деньгами, правильно. Они б тебя и на людях кончили, глазом не моргнули. Шар с приблудой ты ему под шкуру влупил. А давай-ка неделю отлежимся, да понюхаем, чем там завоняет. Гадом буду, этот выползок со страху обморается. Ведь он уверен был, ты польстился и придешь. Ты на воле и живой. Ему вилы». Спустя 5 дней, весьма скромно и ненавязчиво, дабы не шокировать советских телезрителей, в рядовых вечерних новостях проскочило сообщение. В автокатастрофе на Ленинградском шоссе трагически погиб ответственный работник Министерства финансов СССР, заслуженный экономист и доктор наук, участник героических сражений на Малой Земле Николай Петрович Рядаков.